гуси. Пред длинной хворостиной мужик гусей гнал в город продавать. И правду истину сказать, не очень вежливо чистил свой гурт гусиной. На барыши спешил к базарному дню, а где до прибыли коснется, не только там гусям, и людям достается. Я мужика и не виню. Но гуси иначе об этом толковали. И, встретясь с прохожим на пути, вот как на мужика пеняли. Где можно нас, гусей, несчастней найти? Мужик так нами помыкает. И нас, как будто бы простых гусей, гоняет. А этого не смыслит не ушей, что он обязан нам почтением, что мы свой знатный род ведем от тех гусей, которым некогда был должен Рим спасением. Там даже праздники им в честь учреждены. — А вы хотите быть за что отличены? — спросил прохожий их. Да наши предки, знаю, и все читал, но ведать я желаю, вы сколько пользы принесли. Да наши предки Рим спасли. Все так, да вы что сделали такое? Мы? Ничего. Так что же доброго у вас есть? Оставьте предков вы в покое, им по делам была и честь, а вы, друзья, лишь годны на жаркое. Басню эту можно бы и более пояснить, да чтобы гусей не раздразнить.